Дорогая молодежь, сейчас была мысль о взгляде. Я тоже хотел бы ваш взгляд поднять вон туда, на эти молитвенные руки, которые вы видите. И простите первое слово, которое написано – «Отче». Вы знаете, сейчас многие из вас здесь находятся, а, возможно, в ваших домах ваши родители молятся за вас, ваши отцы и матери, которые возносят к Отцу молитвенные руки, чтобы с этого общения их сын или их дочь вернулись другими. И так сейчас я переживаю немножко свидетельство вам. Я хотел рассказать, как Господь меня нашел. А перед этим хотел прочитать такую мысль, которая записана в Евангелии от Луки в 1 главе, 13 стих. Это слова ангела к Захарии. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя». Слава Богу, что и мои родители тоже стали верующими, хотя они когда-то были неверующими. И Господь в 90-х годах нашел и мою маму, и она много молилась и до сих пор молится. И я просил ее молиться, что когда мы сюда поедем. И, друзья, у нас такая есть чудесная привилегия, что за нас молятся. Я думаю, самые несчастные люди – это те, о которых никто никогда ни разу не помолился. Так вот и в моей жизни было, когда Господь нашел мою маму, она стала молиться за папу. Папа покаялся. Потом покаялся мой старший брат. Ну, а потом я. Ну, так вот Господь вел нашу семью и ведет. Вы знаете, так вот, когда мама покаялась, мне было 14 лет. И когда я первый раз пришел на собрание, я ничего не понял. Ну, выходят взрослые люди, говорят слово. Мне тогда непонятно было. И я ушел, как такое у меня осталось сердце. Я ушел, я ничего не понял с собрания. Думаю, наверное, все-таки это не для меня, это не мое. Здесь все. Ну и так, в то время не было столько молодежи, как сейчас. Больше было взрослых людей, пожилых, бабушек. И Бог стал трудиться по молитве моей мамы, по молитве моего отца над моим сердцем. У меня было несколько друзей, друзей верных. Не то, что они были в этом мире алкоголики или наркоманы, нет, хорошие парни. И вот в один из вечеров, уже было мне 18 лет, мы с другом поехали на дачу. И когда мы приехали туда вдвоем ко мне, мы решили сделать ужин, приготовили с ним ужин, сидим. И он говорит: «У меня давно один вопрос мучает, я хочу тебе его задать», мой друг говорит. Я говорю: «Ну, задавай». Он говорит: «Почему твои родители верующие, а ты неверующий?» Вы знаете, я не знал, что ответить на этот вопрос. Думаю, и сам задумался, действительно, почему так? Он говорит: «У тебя вся семья верующая, вот ты один, говорит, почему ты неверующий?» И он мне говорит: «А я хочу быть верующим». Я говорю: «Ты хочешь быть верующим?» «Да», он говорит, «хочу». Я говорю: «Так поехали на собрание завтра». Как раз был день суббота. Суббота на воскресенье, это была ночь. Мы приехали поздно уже, наверное, часа два или три было ночи. Он говорит: «А что родители скажут? Поздно уже так». Я говорю: «Если мы скажем, что мы пойдем на собрание, они ничего не скажут». И точно приезжаем, папа открывает дверь. Я говорю: «Пап, мы завтра поедем на собрание». Никаких слов не последовало, мы легли спать. Утром встали, поехали на собрание. И вот мы пришли на служение. Сидим, первое слово звучит. Я говорю: «Кайся». Он говорит: «Как каяться?» Я говорю: «Проси прощения у Бога, ты же хотел быть верующим, кайся, я же тебя привел». Вот, он не кается. Второе слово, мы опять на колени, я говорю: «Ну ты молиться будешь сегодня или нет?» Он мне опять не молится, не просит прощения. Третье слово, я говорю: «Ну зачем мы-то сюда пришли? Если прийти, то надо прийти, если не приходить, то…» Ну, у меня тогда такое было понимание. «Раз ты хочешь быть верующим, значит, надо быть». Он говорит: «Ты знаешь, что-то не дает у меня, говорит, там внутри покаяться». Мы ушли. Я говорю: «Эх ты», говорю, а говорит, каяться хотел. И, в общем, ушли. И вы знаете, вот после этого я покой потерял на всю неделю. Мы с ним ремонт тогда делали дома. Он у себя, я у себя окна делали. И вот друг другу помогали. И я говорю, знаешь, говорю, я вот после твоего вопроса, говорю, мучаюсь теперь. Я говорю, какие минусы, если мы станем верующими? Давай перечислим. Он говорит, давай. Ну, я говорю, ну, называй. Он долго молчал. И не нашли ни одного минуса. Я говорю, давай тогда плюс смотреть. Я говорю, смотри, Бог избавит нас от грехов. Ну, тогда я же все-таки верующая семья, мне же все равно родители рассказывали. Я немножко в этом больше знал. И ему начал перечислять плюсы. Люди меняются, совсем другие становятся, радостные, у них покой. Ну, совсем другие люди. Они говорят, да, у тебя родители совсем другие. Хотя у него родители не хуже. Ну, я имею в виду, люди очень хорошие. Отец у него летчик, мама переводчик английского языка. Вот. И я говорю, давай на следующее воскресенье поедем на собрание. Он говорит, давай. Вот мы и решили поехать. Проходят дни, и мы всю неделю с ним о Боге размышляем. И стали серьезно так к этому подходить. И вот пришла суббота, я ему говорю, все, мы завтра едем. Он говорит, да, едем. В воскресенье утром я заезжаю за ним, а он не едет. Я говорю, а я поеду. Ты не хочешь, а я поеду, говорю. И вы знаете, Бог так, я не ждал, когда призыв к покаянию был. Господь как-то посетил мое сердце, молись. Я попросил прощения у Бога после первого слова. Не помню даже, о чем слово было, но я шел с мыслью, мне нужно попросить прощения у Бога, примириться с Богом. Приезжаю к нему, раз, я назад с собрания шел, я не шел, а летел. Я думал, как ангел, говорю, и хотелось всем людям сказать, люди, Бог-то есть, любит вас, деревья даже те зеленые. Такая радость в сердце была, хотелось всем рассказать. И я к своему другу, и вот рассказываю ему, а его взгляд все тускнее и тускнее, тускнее и тускнее. Мы несколько дней с ним пообщались еще, я стал петь уже христианские гимны, на сердце поется, а он говорит, не пой, запрещает мне. Я говорю, ну ты же свое поешь, и я говорю, свое будут петь теперь. Теперь он бы рад бы от меня немножко избавиться, а я ему не даю, я с ним. И он потом мне говорит, знаешь, Николай, ты, говорит, для меня умер. Такой он вывод, и мне так говорит. А мне так больно стало от его слов. Мы же с ним все-таки в школе вместе так сдружились с ним. И Бог мне дал мысль такой, ты знаешь, говорю, я не умер, я только что заново родился, говорю. Теперь у тебя друг другой. И вот мы с ним много беседовали. Он тоже стал летчиком. Закончил Санкт-Петербургскую академию. Стал летать. Стал очень таким человеком в этом мире. Большим. А Господь, ну, побуждает. Я не скажу, что я часто о нем молюсь. Он, к сожалению, до сих пор так и не примирился с Богом. Хотя через него Бог меня достиг по молитвам моих родителей. Друзья, так хотелось призвать вас всех. У вас, ну, многих, и, может быть, немногих я знаю, ваши родители так хотят, чтобы вы изменились, чтобы вот это общение, оно для вас стало таким знаменательным, что в этот день вы отдали бы свои сердца Господу, чтобы жизнь ваша поменялась, чтобы вы изменились, чтобы вы отдали свои сердца Господу, и вы в этом радость. Действительно, очень радостно Богу служить. Когда, чем больше вот за этот месяц, как-то мне так вот еще глубже стал понимать, чем больше мы Богу отдаемся, сами себя, тем больше Бог нас благословляет, тем больше Он своим присутствием наполняет наши души, наши сердца. И чем дальше мы от Бога, тем сложнее. И вы знаете, прошло 5 лет, мы опять встречаемся с другом, он уже большой человек, я ему говорю, Роман, ты запомни одну мысль, которую я тебе скажу. Он говорит, какую? Я говорю, ты никогда не будешь счастливым. И он возмутился, говорит, почему? Ты что, мне счастья не желаешь? Я говорю, нет, желаю. Я говорю, ты стоишь на пути, на котором его нет. Я говорю, тебе надо путь поменять, как летчику. Им дают свой маршрут, да, коридор, по которому лететь, и он не имеет права его изменить. Я говорю, тебе надо сойти с этого коридора. Тебе надо встать на путь Иисуса Христа. Если ты сюда не встанешь, то ты счастья не будешь иметь. Вы знаете, и одно несчастье у этого человека, моего друга. Мама заболела раком, рак груди. О Боге она ничего не хочет слушать. Папа с ней разводится. Его родная сестра у нее муж, он повесился. И вы знаете, у этой семьи одни скорби, действительно никакого счастья. Вы знаете, если слово «счастье» написать, мы все знаем, да? «Счастье», да? Вот вы знаете, если человек с частью Божьей не живет, он не будет счастливым. Не будет у него в жизни счастья, потому что его дает Иисус Христос. Полнота радости пред лицом его, покой у него, благословение у него, все от него. И вы знаете, так хотелось бы пожелать тоже многим из вас, чтобы вы свои сердца сегодня отдали Господу. Не ждите, когда будет призывать к покаянию. Прервется пение, прервется слово, если вы склонитесь пред Господом в молитве. Потому что, возможно, в этот час ваша мама или папа стоят на колени и молятся Отцу, чтобы ваша жизнь изменилась, чтобы вы покаялись, чтобы отдались Христу. Потому что мы живем в такое время очень опасное, да? И в то же время мы ожидаем Иисуса Христа, когда Он придет. Как вот сегодня мы уже слышали, да? А вдруг сейчас придет? Может быть, это общение до конца даже не закончится. Мы же не знаем. Мы далеки от этих мыслей. Нам кажется, что мы домой приедем. А на самом деле, если глубже в это вникнуть, друзья, мы не знаем. И так хотелось бы, чтобы и многих еще из вас тоже Господь помиловал. И помните, Бог, Он на молитвы на все ответит. Услышана будет всякая молитва, особенно молитва отцов и матерей, что, возможно, они сейчас молятся и просят, чтобы Бог услышал. А Бог услышит. Написано, услышана молитва твоя. Бог все молитвы услышит и ответит. И отрет Он слезы с лиц наших родителей, утешит их сердца. Вот все время, пока родители томятся, и пока дети их не каются, они томятся, они переживают, они постятся об этом, да? Друзья, все это время вы будете страдать. Пока наши родители страдают и молятся, это время вы будете страдать. Потому что Бог, Он любит всех, и детей, и родителей. А для Бога у Него только дети, у Бога внуков нет. Для Него все люди, как дети. Потому и написано, «Отче наш, что есть один Отец на небесах для всех для вас и для всех для нас». Пусть Господь благословит, чтобы еще многие отдали свои сердца сегодня Господу. Аминь.